Глава 14. «Да, я здесь», — прошептал мужчина и поднес кончики пальцев Ады к своим губам. «Операция прошла успешно. Тебя выпишут, когда тебе полегчает. Ты знаешь, как оказалось в том месте, где тебя нашли?» Из глаз Ады градом текли слезы, и она закивала. Но ее лицо тут же исказил страх. «Это страшный человек, он меня найдет», — тихо простонала она. «Найдет и постарается избавиться». «Это мы еще посмотрим», — жестко ответил Радислав и, вставая, поцеловал девушку в лоб. «Отдыхай. Ты должна набираться сил. Я буду рядом, не беспокойся». Ада слабо улыбнулась. Все-таки это было так здорово, что рядом с ней снова тот, кому она доверяла и любила. Теперь она могла себе в этом признаться. Мужчина позвонил Валерию Панкратовичу. «Хочу сказать спасибо, что дали ее координаты. Ада в больнице. На нее напали какие-то подонки и бросили в лесу умирать. Мне повезло, что ее нашли и сразу привезли в больницу. Документов при ней не было, и медики сомневались, стоит ли делать ей операцию». Помолчав несколько секунд, так как собеседник высказывался, Радислав продолжил. «Я оплатил операцию, так что с Адой все будет хорошо. Она боится, что к ней снова может пожаловать тот тип, который наехал на нее. Попрошу полицию организовать охрану для Ады». Валерий Панкратович принял решение. Взглянув на Анатолия, который смотрел на него спокойно и беспристрастно, мужчина спросил: «Ты же все слышал?» «Даже если Ада от меня отказалась, я не отказывался от нее. Поэтому прошу тебя, Толя, поезжай туда и разрули все в наилучшем виде. Я никому не позволю так обращаться с моей девочкой». «Конечно, Валерий Панкратович», — ответил Анатолий и встал. «Иду заказывать билет». Когда он ушел, мужчина долго растирал себе грудь. Слева что-то сильно кололо, сильнее обычного. Перед глазами Валерия Панкратовича стояла Ада, когда была еще маленькой, примерно лет 4-5. Как она тянула к нему ручки и требовала поднять ее. «Пап, ну пожалуйста, хочу к тебе на плечи, покатай меня!» И как при этом громко и заразительно смеялась, не замечая, как мать смотрит в сторону мужа злыми, холодными глазами. Валерий Панкратович достал рамочку, в которую было вставлено фото. На нем он сам и Ада, оба со счастливыми, сияющими лицами и широкими улыбками. Это было снято в день, когда Ада получила диплом, и они поехали отмечать в лучший ресторан города. А после этого любящий отец отправил выпускницу в зарубежный морской круиз. «Сначала отдохнешь, потом примешься за работу». Ада не возражала и каждый день присылала отцу своеобразные фото и видеоотчеты. Мужчина радовался тому, что дочь умеет находить особое очарование и своеобразные плюсы в том, что ее окружает. Что люди, что историко-архитектурные достопримечательности, Аде было интересно все. И она с удовольствием рассказывала о том, что видит вокруг себя, с таким восторгом, что даже самый закоренелый брюзга домосед и тот бы захотел составить ей компанию в поездке. Но сейчас его девочка лежит после операции в чужой стране, и он не может просто взять и приехать к ней, потому что не знает, как будет смотреть ей в глаза после того, как она узнала правду. Для Ады он стал убийцей, которому нет прощения. И он понимал и принимал ее решение независимо от того, что чувствовал себя при этом просто отвратительно. Валерию Панкратовичу стали сниться странные сны, как будто покойная жена приходит к нему, берет его за руку и уводит с собой по темной лестнице в закрытый чулан, где оставляет его и уходит. А когда он поворачивается на непонятный пугающий звук, то видит перед собой Леонида. Тот вытирает запачканные кровью руки о белоснежную рубашку и посмеивается. «Что-то ты совсем забыл про нас. Мы тебя ждем, ждем. А тебя где носит, чертяка полосатый? Садись в машину, прокатимся с ветерком». Но машина оказывается грудой костей, и в итоге они приезжают к кладбищу. Непонятно откуда появляется Лиля и ведет его к другим могилам, что-то рассказывая ему о местных порядках. Потом она поворачивается к нему и хватает его за руку, которая начинает неистово болеть. «Валера, там, где мы будем жить, почки никому не нужны». Он с ужасом видит в ее руках его собственные почки и кричит, требуя отдать их. Но Лиля только смеется в ответ. «Ты же сам все потерял, так что без обид ко мне, хорошо?» Видя, как она нанизывает их на кочергу, чтобы поджарить на огне в камине, Валерий Панкратович кричит и просыпается в холодном поту. Врач, к которому мужчина все же удосужился попасть на прием, имел особый взгляд на многие вещи. Первым делом он спросил пациента про сон и что ему снится. Услышав ответ про повторяющиеся сны, врач предложил: «Давайте сделаем полное комплексное обследование. Я знаю, вы недавно сдавали анализы, но подстраховаться не мешает». Спустя неделю Валерий Панкратович орал как ненормальный на собственное отражение в зеркале особняка. Прислуга и управляющий деликатно скрылись в отдельном помещении, чтобы не действовать на нервы хозяину. А ему было отчего терять нервные клетки, которые не восстанавливаются. «Ты чем думал, кретин, когда понял, что у тебя проблемы со здоровьем? Вообразил себя Кощеем Бессмертным, да? Что там было? Игла, яйцо, утка, заяц и сундук? Вот умора! Ты куда собрался свою смерть прятать? И она не на кончике иглы, а в этой хрени, твоих собственных почках!» Мужчина рвал и метал, бросался в стену всем, что попадется под руку. Когда прислуга пришла с утра наводить порядок, всем потребовалось меньше 10 минут, чтобы прийти в себя после увиденного. Все, что можно было сдвинуть с места и разбить, было безжалостно разбито на мельчайшие осколки. Горничные потрясенно переглядывались друг с другом. «Ничего себе! И все это выгребать нам, да?» Картина после истерики Валерия Панкратовича напоминала классическое поле битвы, только там вместо тел павших воинов были разбросанные предметы. Валерий Панкратович появился на пороге гостиной тихо и внезапно. При виде хозяина все замолчали и испуганно уставились на него. «Приведите здесь все в порядок. При необходимости можно сделать небольшой ремонт. Но так, чтобы надолго не растягивать удовольствие. И еще раз напоминаю, каждый из вас подписал документы о неразглашении. Увижу что-то лишнее в интернете, крупно пожалеете. Всем доброго дня». Валерий Панкратович поехал на встречу с бывшей женой, потому что она успела позвонить ему в офис и напомнила о себе. «Что ей нужно?» – думал мужчина. В том, что встреча не просто так, он ни капли не сомневался. Даша показала себя особой, у которой всегда есть далеко идущие планы, причем за чужой счет. Когда Валерий Панкратович появился в ресторане и попросил проводить его в отдельную кабинку, чтобы можно было поговорить без проблем, позвонила Дарья Антоновна. «Валера, я еду. Буду через 5 минут. Ты позаботился, чтобы рядом не было лишних ушей?» «Разумеется», — холодно ответил бывший супруг, но Дарья Антоновна притворилась, что не замечает его сухости. «Вот и замечательно, милый. Я уже почти приехала». Томно улыбнулась она в трубку и отключила звонок. Валерий Панкратович ждал звонка от Анатолия, но тот почему-то не спешил отмечаться с докладом. На него это было совершенно не похоже, из-за чего мужчина тревожился, хотя и не подавал виду. На всякий случай перезвонил в офис. «Милана, Толя не появлялся?» Получив отрицательный ответ, Валерий Панкратович задумался. Вокруг него явно что-то уже происходило, но он не мог понять, что именно и кто за этим стоит. Сначала Ада оказалась в сложной ситуации, теперь пропал верный Толя, единственный, кому он безоговорочно верил. Еще и Дарья сваливается, как снег на голову. От нее тоже непонятно, чего ожидать. Но выбора не было, оставалось только ждать, и это ожидание изводило его неопределенностью и невозможностью держать ситуацию под контролем. Анатолий добрался до квартиры Ады без особых проблем. Он тщательно все осмотрел, обнаружил следы взлома, явно дилетантского, уж слишком топорно был вскрыт замок. От его внимательного взгляда не укрылась ни одна мелочь. Решив, что увидел достаточно, набрал номер Валерия Панкратовича. Тот разрешил звонить в любое время суток. «Здравствуйте, это я. Ады на месте нет, квартиру вскрывали». «Нет, я еще не виделся с ней». «В больнице?» «Найду, мне есть к кому обратиться». Мужчина сел на диван, вынул телефон и начал искать в списке контактов имя того, кто мог ему помочь. «Ну вот где ты?» – пробормотал он. «Пора вернуть должок». Ада не могла до сих пор поверить, что оказалась в безопасности. Радислав находился рядом и старался отвлекать девушку от горестных мыслей. Но она снова и снова возвращалась к пережитому кошмару после нападения Артура и его прихвостней. Присутствие полиции не внушало оптимизма. «Ты сколько раз слышала, что важного свидетеля устранили прямо в больнице, сразу же после покушения? Кто мешает Артуру сделать то же самое? Он сам говорил, что у него все схвачено, и ему ничего за меня не будет». «Это он так думает», — последовал ответ. «Но я бы поостерегся на его месте бросаться угрозами. Слишком опрометчиво». «Когда меня выпишут? Мне страшно здесь находиться», — прошептала девушка, глядя на Радислава. «Твоя задача — поправляться, а потом уже война план покажет». «Минуточку, мне надо ответить, извини, родная». Мужчина вышел в коридор. «Валерий Панкратович?» «Я сейчас с Адой, она медленно идет на поправку. Ей уже лучше, но боится, что снова появятся те ублюдки». «Не беспокойся на этот счет», — ответил собеседник. «Насколько все серьезно?» «У нее переломы ребер, растяжение связок на ноге и сотрясение мозга», — сообщил Радислав, — «и с эмоциями не очень. Стала пугливой и мнительной, но врач заверил, что все пройдет со временем». «Передай ей, что я не забываю про нее», — тихо проговорил Валерий Панкратович, — «хотя лучше ничего не говори. Ей своего стресса достаточно». Дарья Антоновна была в ярости. Когда она приехала в ресторан, то столкнулась уже на выходе с Валерием Панкратовичем. Мужчина с сожалением посмотрел на нее. «Даша, прости, сегодня не получается, меня срочно вызывают. Хотя я сюда и приехал, как видишь, но остаться при всем желании не могу». «Я сюда специально тащилась через пробки, а ты что себе позволяешь?» — закричала Дарья Антоновна. «У тебя всегда было так, чуть что! Я не я и кобыла не моя! Что на этот раз?» Ответа она так и не дождалась. Бывший муж даже не обратил внимания на ее крики. Спешно сел в машину и умчался, словно за ним гнались черти. Радислав с трудом дождался, когда Аде разрешат самостоятельно выходить из палаты. Первым делом он связался со знакомым врачом-специалистом по реабилитации и попросил его о помощи. Тот не возражал, но объяснил, что нужна личная встреча. «Пойми, Радик, я же не удаленная лаборатория, чтобы на ходу выписывать диагнозы. В нашем деле требуется личный осмотр, без этого никак. Когда ты сможешь привести ее, сообщи. Мы подготовим хорошую палату, и уход за ней будет самый лучший. Скоро узнаем, когда выписка, и сразу сообщу. До встречи». Анатолий без труда вычислил, кому именно Ада обязана своими травмами. Найти Артура не представляло сложности. Мужчина все время старался привлекать к себе внимание, особенно со стороны девушек. То и дело постил фотографии с разных мест. Больше всего ему нравилось слыть успешным спортсменом-любителем. Причем все, кто смотрел на его профиль, сбились со счету, в какой именно области спорта он стал таким недосягаемым чемпионом. Бокс, плавание, стрельба из лука и пневматического оружия, верховая езда, сноубординг – все это было для Артура, по его словам и снимкам, пройденным этапом. Знакомство с Адой показало ему собственное уязвимое место. Несмотря на свою популярность, мужчина оставался один. А почему? Ада после того, как полностью восстановилась, смогла сформулировать причину. «Понимаешь, он хотел слепого поклонения, чтобы был сам по себе такой царек, вокруг которого я буду плясать днем и ночью, чтобы угодить ему. А чтобы не было шансов убежать, он хотел непременно жениться», — закатив при этом пир на весь мир. Больной, честное слово. «Каких только придурков земля не носит», — покачал головой Радислав. «Вот с кем угораздило связаться Аде. Типичный нарцисс с замашками психопата. Как минимум». Мужчина готовился вылететь в Россию, где его ждал старый знакомый, обещавший помочь с реабилитацией Ады. Девушка почти поправилась, но иногда жаловалась на чувство слабости и необъяснимого страха, накрывавшего ее безо всякой причины. После подобной психической травмы панические атаки бывают довольно часто, к сожалению, объяснил лечащий врач девушки. Но она очень сильная и уверенно идет к исцелению, а поддержка близких поможет ей ускорить этот процесс. Радислав задумался. Поддержка близких. Выходит, у Ады никого из этих самых близких и не осталось. Валерия Панкратовича она и знать не желает, мать умерла. Родственников, со стороны которой она тоже в глаза не видела. Мужчина вспомнил, что она говорила о каком-то дяде, брате ее матери, но никогда с ним не встречалась прежде. «Значит, единственным близким становлюсь я», — подумал вслух Радислав. «Это означает только одно». Когда он позвонил Дарье Антоновне и сказал, что сделал Аде предложение, женщина на какое-то время потеряла способность говорить. Потом нашла в себе силы простонать. «Ты меня в могилу собрался свести, сынок! Так же нельзя! Ты же знаешь, кто она и почему я против ваших отношений!» «Мама, я уже все решил. Завтра Ада выписывается, и мы вместе возвращаемся. Если ты против, настаивать на твоем общении с моей будущей женой не буду». «Я тебя лишу отцовского наследства!» — зашла Дарья Антоновна с любимой козырной карты. «Ты же получил образование благодаря его деньгам!» «Если ты говоришь про моего биологического отца, он к этому никакого отношения не имеет», — отрезал Радислав. «А если имеешь в виду покойного папу Гену, то ты вольна распоряжаться имуществом так, как тебе вздумается». «Я могу себя обеспечивать, разве ты не видела этого?» Дарья Антоновна расплакалась и повесила трубку, клиня тот день, когда в ее жизни появился Валерий Панкратович. Она решила, что за все, что пошло наперекосяк в ее жизни, виноват только он и никто другой. Почему ее любимый сын помешался на этой девице? Она вообще байстрючка, и об этом знают все, кто сталкивался с семьей Валерия Панкратовича. Но все делают вид, что ничего особенного в этом нет. Что за неблагодарная порода у Ады? Сбежала от человека, который всю жизнь относился к ней, как родной отец. Да такая и с ее сыном также может поступить. Если что-то не понравится, королевишна даст пинка Радику и пошлет подальше, куда Макар телят не гонял. Валерий Панкратович тем временем дожидался звонка от Анатолия. Тот должен был сообщить одну фразу, которой он всегда успокаивал своего шефа. «Все сделано, причин для беспокойства нет». «Ну и где этого Толика носит?» Мужчина сжимал в руке мобильный телефон, ожидая, когда появится знакомый номер. Но звонок поступил лишь через неделю. «Тут вот какое дело», — невозмутимым тоном заговорил Анатолий. «Валерий Панкратович, этот мерзавец ушел от меня. Я пытаюсь его отслеживать, все время ускользает, но я его прищучу и сразу же назад». «Почему так долго?» — возмутился мужчина. «Ты что, хватку потерял?» «Я потерял еще литр крови», — признался мужчина. «Меня на улице ранил какой-то тип, который открыл стрельбу от нечего делать. Просто палил по всем подряд. Попал в правую руку и плечо. Вот в чем проблема. Сейчас пытаюсь работать левой». «Ты без руки чуть не остался?» Удивлению Валерия Панкратовича не было предела. Из любой ситуации Анатолий прежде выходил без единой царапины, а тут угораздило, что называется. Поймал случайную пулю и вынужден отлеживаться. «Тебе твой второй номер отправить?» — с беспокойством спросил мужчина. «В таком вопросе лучше подстраховаться». После небольшой паузы Толик согласился. «Хорошо, пусть летит. Арсенал здесь имеется. Помогли». Вторым номером была бывшая инструктор по стрельбе, некая Лора. Только Анатолий знал ее настоящее имя, но для всех остальных, включая и Валерия Панкратовича, она была Лора, невысокая, ростом чуть ниже самого Толика, который считался коротышкой среди охраны Валерия Панкратовича. Лора тоже обладала неприметной внешностью. Она когда-то работала в театре и мастерски умела перевоплощаться. Чаще всего она изображала из себя алкоголичку, бомжиху или немощную старуху, усыпляя бдительность потенциальных жертв, которых потом, не моргнув глазом, отправляла к праотцам. Толик как-то под рюмочку коньяка выдал. «У меня мурашки по спине, когда Лора не в настроении. Никогда не знаешь, пустит она пулю сначала в лоб тебе или цели. Страшная женщина, между нами говоря». Теперь этой страшной женщине, на пару с которой они убрали немало ненужных для Валерия Панкратовича людей, предстояло лететь в далекую Канаду. Лора быстро нашла своего напарника и первым делом флегматично поинтересовалась. «Ствол держать можешь?» Ответом ей была гримаса боли. Женщина подсела поближе. «Дай мне цель, дальше уже не твое дело». «Мы договорились, что ты у нас работаешь вторым номером». Толик поднялся в кровати и сел, обливаясь потом от собственных усилий. Лора прищурилась. «Ты больше похож на труп, чем на стрелка. Дай мне инфу по цели, чтобы время не тратить». Толик недолго сомневался. У него были основания полагать, что он уже засветился, когда влез в квартиру Ады. Пусть тогда действует Лора, которую еще никто не успел срисовать. Так уж повелось, что на хрупкую женщину никто ставок не делает. Чем можно воспользоваться? Лора объявилась через 2 дня. Вошла и уселась на кровать, куда кинула пакет с фруктами для раненого. «Вот тебе витаминчики. Как ты?» «Что с целью?» – задал волновавший его вопрос Анатолий. Женщина пожала плечами. «А что с ней могло случиться?» «Отправлена на вечный покой. Случайно открылся 3-й глаз. Смотри». Когда Толик открыл галерею с фотографиями, чтобы увидеть, как Артур простился с жизнью, ему под нос уперлась дуло пистолета. Лора смотрела на него, не мигая. Толик удивленно уставился на женщину. «Какого черта ты творишь? Убери ствол! Это уже не смешно!» «Ты прав». Голос Лоры оставался ровным. «Хотела сказать, что я сестра Филиппа». «Кого?» — не понял Толик. Лора вздохнула. «Какой же ты все-таки тупой!» «Филипп — это бывший жених Лили, покойной жены нашего шефа. Когда он уехал из России, то попал в аварию. Его парализовало на долгие годы и заговорил только недавно. И он мне сообщил, что наш обожаемый шеф собственными руками убил свою жену». «Да тебе какое дело до этого? Мы с тобой вдвоем избавились от Леонида, забыла?» Засверкал глазами Толик. «Мне плевать на Леонида. Я дала слово брату, что поквитаюсь со всеми, кто помог ее любимой расстаться с жизнью. Филипп хотел покончить с собой из-за разрыва с ней. Он думал, что она предала его ради богатого человека. А оказалось, что это был банальный шантаж, сопряженный с изнасилованием. Я даже не знала, что Валерий Панкратович способен на такую дикость, как убить родную жену. Не говоря уже о том, как он вообще женился на ней». Толик растерялся. Это была область, куда он никогда не влезал и не задавал вопросов. «Знаешь, почему я согласилась?» – прошипела Лора, сильнее надавливая дулом на скулу мужчины. «Потому что когда-то мой бывший муж поступил со мной так же. Только мне повезло, что я смогла вырваться и пустить ему пулю между глаз». «Хорошо», – простонал Толя. «Откуда ты знаешь про жену шефа, понятно. А твой брат откуда узнал?» Она ему позвонила за неделю до своей гибели. Так и сказала, что хочет разобраться с мужем раз и навсегда. Он не мог ответить, но все ее слова запомнил.